евреи, которыми были густо населены крессы, были моей главной аудиторией. Они раскупали билеты еще задолго до концерта. Все эти люди не довольствовались только моим пребыванием на эстраде, а шли за кулисы посмотреть, пожать руку русскому артисту, вспомнить о России, как будто через это рукопожатие они соприкасались с ней. И у всех, у каждого было что вспомнить хорошего и светлого о моей родине. Вот здесь мне хочется сделать маленькое отступление. Уже в самом начале своего артистического зарубежного пути я заметил, что в сложившейся ситуации артист, тем более артист с именем, представляющий собой такую большую и такую интересную для всех страну, как Россия, должен быть не только узким профессионалом, а чем-то большим. Невозможно передать все разнообразие вопросов, на которые приходилось отвечать мне разным людям во время моих скитаний по миру. О чем только меня не спрашивали, каких только вопросов мне не задавали. И на все я должен был отвечать, терпеливо выслушивать абсурднейшие мнения, глупейшие убеждения, грязная ложь об СССР, которой кормили за границу эмигрантские газеты, и, конечно, делала свое дело, и приходилось часто чуть ли не надрывать свой голос, чтобы доказать какому-нибудь иностранцу, что в СССР, к примеру, не едят детей. Не знаю, поверят ли мне читатели, но в Филадельфии на банкете мне пришлось объяснять одному уважаемому и сильно подвыпившему сенатору, укусившему артистку Комиссаржевскую за грудь, что у нас в СССР кусаться не принято. Он был искренне поражен и огорчен. «Я слышал, что это ваш русский обычай», — извиняясь, говорил он. Иностранцы не понимали многого. Англичане, например, не могли себе представить, как можно жаловаться на свою родину. Для них это было невероятным шокингом. «Мы не жалуемся на родину, мы жалуемся на большевиков», — доказывали эмигранты. «А что такое большевики?» — спрашивали англичане. «Большевики — это правительство, насильно взявшее власть в свои руки», — отвечали эмигранты с соответствующими подробностями, описывая ужасы большевистского правления. «У нас в Англии тоже есть оппозиция правительству», — задумчиво говорили англичане, «однако мы никому не жалуемся». Ни на свою родину, ни на свое правительство. Как-то, потеряв терпение, я в одной из своих песен сказал: «Еще понять беззлобно, что свою, пусть злую мать, все же как-то неудобно вечно в обществе ругать». Какую бурю возмущения вызвала эта песня, какой грязью обливали меня газеты. В польских театрах шли русские пьесы, в журналах, еженедельниках и газетах сплошь и рядом печатались переводы русских авторов, в книжных магазинах было сколько угодно русских поэтов и писателей на польском языке, а когда в Варшавской филармонии был объявлен конкурс Шопена, первый приз, да и второй, кажется, взяли русские пианисты, приехавшие из Советской России. Помню, скрипач и композитор Млынарский говорил мне в фойе во время концерта: «Мне делается страшно, когда я думаю, какие возможности таятся в русских. Ведь вот я столько раз слышал Шопена, но такого Шопена я еще никогда не слышал». А победители, скромные худые юноши, застенчиво кланялись и словно спешили скорее отвязаться от оваций, которыми их награждала публика, и, считая, что так и надо, что ничего тут особенного нет, торопилась стушеваться. В то время Варшава кипела. Магазины были завалены французскими, английскими и немецкими товарами. Великолепные кавярни и цукарни, где подавались пончики и пирожные, были с утра до вечера переполнены нарядными щебечущими польками. В ресторанах подавали все изыски польской кухни, так похожей на русскую, и чего там только не было, вплоть до диких кабанов и медвежьих окороков из Беловежской пущи. В Варшаве было много военных.